Фрамюль, 11 сентября 1944. Тетя Луиза приступила ко мне с поучениями прямо с утра за завтраком. Ты никому не разрешала заговаривать с тобой, пока ты не выпьешь кофе, а у меня вместо кофе стакан молока. Иначе я как кот, которого хотят погладить, когда он ест. Фыркаю и все такое. Бог, как ты знаешь, сотворил мир за 6 дней. Если бы он так же возился, как ты, со своим молоком, мы бы жили еще в средние века. Кажется, это шутка, и я вежливо смеюсь. Что за допотопный юмор? Но все-таки хоть на меня пахнуло зачерствевшими церковными обладками, я уловил какие-то нежные нотки. «Идут», — вдруг вскрикивает бабушка. «Кто?» — не понял Эмиль. «Немцы пришли отнимать наших кур. Живо прячься, Мину, и ни звука». «На чердаке?» «Нет, в подвале. Лезь в шкаф, а если они войдут туда, беги через потайную дверь». «Давай!» — Эмиль хватает меня за руку. «Зачем им наши куры?» «Они говорят, что у людей слишком много кур, свиней и коров. Распоряжаются, как у себя дома. Это у них, черт бы их драл, с их ужасным акцентом называется «нормирен». От немецкого «нормирен» — «нормировать». Я не решаю сказать Эмилю, что не вижу большой разницы в произношении, когда бабушка говорит по-лотарингски или по-немецки. Мысленно повторяю несколько слов, которые я на всякий случай выучил наизусть. «Здравствуйте, меня зовут Ганс. Это мое временное имя, и спасибо». Эмиль тихонько открывает дверь в подвал и помогает мне залезть в шкаф. Он также деланно мне улыбается, как улыбалась кузина, когда я сидел в телеге, и говорит со мной так же бодро и отчетливо, как говорил с тобой доктор Гадбу. «Они уже отняли мою любимую курицу, она кудахтала в Ле-Минор, когда сносила яйцо. Точь в точь Эдит Пиаф». Эмиль показывает, как пела несравненная курица. Он хитро подмигнул мне и запер дверь на ключ. Я очутился в темноте среди бела дня, да еще Марлен Дитрих осталась в комнате. Так и вижу ее в виде филе под луковым соусом или шашлыка, измаринованной с паприкой айстятины. От этого хочется сразу и есть, и плакать. Уж и запах мерещится, и все такое. Нет, лучше заберите на жаркое, что ли, с маем, только не мою Марлен Дитрих. Одна надежда от нее так воняет тухлым горохом, это хранит ее, как тетю Луизу, ее молитвенник. Не навек оказался ужасно долгим. Я чуть не позабыл, что сижу в шкафу. Такая лично у меня выдалась ночка, и делать было нечего, кроме как трястись от страха или смотреть сны. А вот я и заснул. И приснился мне сон. Как будто открылось огромное поле где-то между сердцем и мозгом. Там что-то вечно строится, но как бы то ни было, поле становится все шире, и я по нему иду. Кругом футбольные поля с зеленой под цвет папиных глаз травой. Кругом весна, какие-то велосипеды, а вот волейбольный мяч испачканный в песке, пляж, как раньше в каникулы, крабы между камней, мой кораблик, нос, киль, борта. Мне чуточку полегче. По-прежнему так хочется домой, в Монпелье, где тебя уже нет, что щиплет глаза и нос. Но уже понемногу получается не путать будущее с прошлым. А когда становится не так плохо, по спине бегут мурашки. Двигаюсь на 2 клеточки вперед и на 5 назад. Тише едешь, дальше будешь. Перебираю, отбираю, и, наконец, то, что было и то, что будет, превращается в мысленные качели. Взад-вперед, взад-вперед. Сердце — киностудия, голова — кинозал. Я сам себе снимаю фильмы про, как говорят взрослые, после войны. Там у меня замерзшие озера в центре Монпелье, и я скольжу по льду с закрытыми глазами. И вдруг их открываю. Тебя там нет. Не будет никогда, а может и папы не будет, да и про самого себя. Я не уверен, знаю только одно. Хочу скорее выбраться из этого чертова шкафа. Фрицы ушли. Эмиль распахивает дверцу, как раз когда я задыхаюсь от горя. Где Марлен Дитрих? Сходу спрашиваю я, чтобы он не успел заметить слезы у меня на глазах, реветь перед Эмилем ни за что. Наверное, где-нибудь дает концерты, поет для солдат. Я про свою Аистиху. Мы ее съели из страха, что ее найдут немцы. И правильно сделали. Достало уже этой вонью. Не будет больше тухлым горохом вонять. Эмилю передается моя улыбка. Эффект домино на примере одной маленькой шутки.